Глава 59. Мерное покачивание кареты неожиданно прервалось. Рывок. Еще один. И Гелла так приложилась о стенку кареты, что несколько секунд не могла сделать вздох. На полу рычал в попытке подняться оборотень. Мия кувыркалась с ним в обнимку, потому что, понадеявшись на вампирскую ловкость и силу, не воспользовалась для сна привязным ремнем. Наконец дверь кареты, задравшаяся куда-то в небо, отворилась. И в нее издалека прокричали. «Простите, леди, колесо отвалилось!» «О, путные!» — прошипела не хуже змеи разъяренная Мия. «Знают, что ко мне лучше не соваться!» «Убьешь?» — фыркнул перекинувшийся в человека Ивен. «Может, и не убью, но покусаю точно!» — ответила Мия, и, наступив парню на живот, первая полезла из кареты. Кучер доложился, что поломка займет около 3 часов. Девушки, немного размявшись и перекусив купленными у доброй вампирши мясными пирогами, решили вместе с Ивеном идти дальше по дороге. Рассудив, что места вокруг обжитые, дорога утоптанная, а мешать ремонту не стоит. Дорога текла неспешно и очень красиво. Зеленели ранней озимью поля, щетинились терней убранные хлеба. Большие навесы укрывали разложенные на просушку овощи. Вампиров было немного. Почти каждый житель страны владел магией. И ею охотно пользовались даже для полевых работ. Нет, тележку, скажем, с навозом в поле привозила лошадь, а вот потом разбросать его по полю было делом нескольких минут. Что-то у кого-то получалось лучше. Были вампиры, занимающиеся, например, чисткой колодцев. Приезжали по вызову села, бросали в воду пучок очищающих трав и помогали процессу магии. Все это неторопливо рассказывала Мия, шагая рядом с Геллой и Ивеном по обочине. Вскоре поля сменились лугами, а там и вновь зашелестел золотой листовой лес. Девушки увлеклись разговором и шагали, почти не глядя по сторонам. Но вдруг Ивен остановился и зарычал. Гелла торопливо вдохнула носом холодный воздух и закашлялась, поперхнулась. Погрев нос ладошкой, еще раз осторожно вдохнула. Пахло сильно. Лошадьми и чем-то приторным, сладко-ванильным. Бррр! Насторожившаяся рядом Мия пожала плечами, мол, что такое? 5 всадников, облиты какой-то духовитой гадостью, вооружены хорошо, железом пахнет и кожей. «Где?» — уточнила принцесса, разворачиваясь к лесу и замирая. «Ничего не чую», — сказала она через минуту и, подумав, добавила. «Наверное, что-то отбивающее запах используют». «Похоже, про Ивена не знают», — добавила Гелла, забирая у парня корзинку и ставя ее у ног. В корзинке, кроме фляжки с морсом и пирогов, стоял горшок с лягушками, плотно укутанный в несколько слоев войлока и меха. «Его пока раскрывать не будем, вдруг они только поговорить?» Гелла в ответ хмыкнула и проверила, как ходит в ножнах самонаводящийся кинжал. Ивен проверил свое оружие. Мия звякнула мечом и кинжалом. «Сразу в драку не лезем», — начала она объяснять. «Надо же узнать, кто такой наглый». «Гелла, держись сзади, тебя легко достать. А я попробую нас магией прикрыть. Похоже, тот камень нам не зря под колесо попал, если их всего 5. Вероятно, план такой и был. Помнишь, девку, которая нам путь указывала, да все проводить рвалась, вдруг заплутаем?» «Помню. Стражи от ее юбки глаз оторвать не могли». «Волжба это была», — вмешался вдруг оборотень. «Я вот тоже ее взглядом проводил, хотя мне и без надобности». «Без надобности?» Вампирша, заигрывая, взглянула на Ивена, а парень в ответ набычился и, вновь понюхав воздух, добавил. «Приближаются». «Значит, засада», — поморщилась Мия. «Опять колет порвут. Близко они». «Сейчас услышишь», — ответил оборотень. Действительно, тонкий слух вампирши различил глухие удары копыт, хруст попавшей под ноги отряду ветки и звон сбруи. Из-за деревьев чуть дальше по дороге вылетели всадники. Всего 5 человек в тяжелых хвойно-зеленых плащах и теплых беретах. Но с ними были еще и собаки. Странные низкорослые животные с длинными мордами и короткими ушами. «Ивен!» — протянула сонно Мия. «А про собачек ты мне не рассказывал». «Пустяки!» — отозвался оборотень, с удивлением глядя, как принцесса сворачивается клубком на ледяной земле и, пристроив свой берет под голову, засыпает. «Заклятие бросили. Видимо, специально против вампиров», — констатировала Гелла. Меня тоже зевать тянет, но что-то словно пинка дает. «Эй, люди добрые!» — закричала она, подражая деревенским девушкам. «Зачем нашу хозяйку усыпили?» Зеленые плащи разом заржали в голос. Потом один поднял сжатую в кулак руку, и всадники не спеша приблизились. «Молчи, девка! Заверни хозяйку в плащ и дай сюда!» Один из крупных черноволосых мужчин ткнул пальцем в Ивена. «Да что же это такое?» — запричитала Гелла, осторожно доставая кинжал. На ее движение первыми среагировали псы. Глухо зарычав в ответ, сама от себя не ожидая, девушка, оскалившись, рявкнула так, что псы захлебнулись коротким взлаем и отбежали, насколько позволяли сворки. «А девка-то непроста. Прихватим? А поиграть дашь? Если брать с собой, тащить придется. А вдруг не нужна?» «Дорога дальняя. Можем и не довести», — похабно ухмыльнулся один из наемников. Тут Гелла не выдержала и метнула свой кинжал. «Эх, еле попала!» Далековато стояли всадники. Специально на бросок не подходили. Но работа арчанского мастера не подвела. Сияющая серебряная навершие рукояти закачалась в ямке под горлом предводителя. А герцогиня с тем же рыком отскочила в сторону, давая возможность Ивену поработать мечом. Однако парнишку она переоценила. Перекидываться он почему-то не стал, а сам прыгнул ближе к всадникам, потеряв первый удар. Но Гелла тут же поняла, почему он так сделал. Мия сладко посапывала на земле, а в горячке боя кони могли ее зацепить копытами. А оборот — дело не быстрое, от испуга порубят в капусту. Опыта у Ивена было все же маловато. Из четверых уцелевших бойцов двое принялись лениво отмахиваться от парня, подкалывая его и нанося несерьезные, но болезненные раны. А еще двое недвусмысленно приближались к Гелле и лежащий у ее ног Миален. Герцогиня в панике обежала взглядом свой арсенал. Меч Мия, зажатый ее телом, пустые ножны кинжала и пара-тройка заклинаний с длинными формулами и пасами. И тут ее взор упал на горшок с лягушками. Один раз разноцветные малышки уже помогли. Сорвав плотную крышку, она, не глядя, выхватила пару лягух и запустила в надвигающегося всадника. «Чтоб ты лопнул!» — пожелала Гелла от души. И тут же присела, зажмурившись. Всадник уже коротко замахивался кнутом. В воздухе раздался тихий чмок, словно лопнул большущий мыльный пузырь. И девушку окатило горячим, дурно пахнущим душем. Еще пара лягушек полетела в следующего наугад. «Сгинь, нечисть болотная!» От страха и омерзения Гелла боялась сильно открывать глаза. Снова чмок и сильный запах тины, бьющиеся в панике кони, воющие собаки, сорвавшиеся со сворки и убегающие в лес. А на подмерзлом грунте дороги растекается зеленая пузырящаяся лужа с характерным болотным запахом. Лягушек нигде не было, лишь яркие цветные кляксы среди вонючих луж мерно колыхались, поблескивая словно блестящая шкурка. Всадники, лениво гоняющие Ивена, развернули коней и быстро помчались к лесу. Парень кулема сел на дорогу, а Гелла, выпрямившись и утерев лицо полой плаща, заорала как резаная, выплескивая в крике весь страх, боль и безнадежность. Переодеться было не во что, но, сняв плащ, девушка кое-как оттерла руки и лицо и, дыша ртом, чтобы не вывернула, подошла к Ивену. Парень уже очнулся. Мелкие раны на руках и лице болели и кровоточили, но опасности для жизни не представляли. «Вставай, я попробую помочь». Оборотень поднялся и первым делом проверил, не замерзла ли за несколько минут драки Мия, а потом уставился на корзинку с пирожками. «Подожди чуток, проверю, вдруг яд?» Гелла быстро напела заклинание и убедилась, что яда нет, но по ребрам скользнул меч, а на бедре рваная рана, нанесенная, похоже, не мечом, а кавалерийской шпорой. Вздохнув, руки к чистенькому Ивену прикладывать не хотелось. Все же попыталась залечить раны на расстоянии. К удивлению, получилось. Магических сил явно прибыло. «Пока все. Ешь пироги. Восстанавливай силы. Мия сейчас не проснется. Будем карету ждать». Ивен тут же сцапал корзинку, осторожно прикрыв крышку на горшке с лягушками. Малютки уже начали подмерзать. «Мамми, хотите?» — оборотень протягивал Гелле пирожок. «Нет, их, не хочу. Мне бы в баню скорее, да одежду снять. Эту вонь простая ванна не возьмет. Девушку мутило от запаха, от красно-коричневого пятна с сизыми веревками кишок и от стойкого запаха болота. Но она вдруг с благодарностью вспомнила уроки этикета с госпожой Аткинс. Достойная дама требовала от воспитанницы быть невозмутимой и строгой даже в темном подвале с крысами. Вот уж не знаешь, где пригодится то, чем набивают твою голову в учебном классе. Схомячив почти все пироги, оставив все же пару штук девушкам, Ив почувствовал себя настолько хорошо, что смог развести на обочине костер. Уложил принцессу на подстилку из сухих листьев, а для Геллы отыскал приличный стволик сосны, на который можно было присесть. Карета добралась до них еще через пару часов. Покорябанные стражи и потрепанная карета говорили все лучше всяких слов. Опоили и выпустили на нас пару мантикор. Кучи распасли, а лакею полежать придется. Зацепили сильно. Больше потерь нет? Трое легко ранены. Пусть подойдут, скомандовала Гелла. Остальным переложить принцессу в карету. И накормите чем-нибудь князя. Он потерял много сил, защищая нас. Стражи с уважением поглядели на смущенного оборотня и тотчас вынули из каретного сундука корзинку с копченым мясом, сыром и пирогами. Исцелив раненых вампиров, Гелла поняла, что еле стоит на ногах. Да и озноб, спутник магического истощения, тут как тут. Но карету пачкать не хочется. «Лертва там!» — обратилась она к командиру стражей. «Как видите, мне досталось немало грязи в этом бою. Я устала, а принцессе понадобится моя помощь, когда она проснется. Есть ли впереди трактир или деревня?» «Есть, миледи. Хотите поехать верхом?» Гелла кивнула, и ей подвели одну из запасных лошадей стражей, сняв с коня все, кроме седла и сбруи. Теплый плащ тоже нашли, и впереди колонны во весь опор понесся самый молодой страж — отыскать трактир или доброго хозяина и приготовить баню. Через час показался одинокий трактир. Он стоял как раз между двумя деревнями и частенько служил местом отдохновения для путников, не рассчитавших свои силы. Баня была. Раскаленная каменка плевалась и шипела, источая волны ароматного пара. Всю одежду Гелла бросила у дверей, велев сжечь, и окунулась в царство деревянных шаек, дубовых веников и мятной воды для обливания. Аккуратная молодая вампирша старательно парила почетную гостью, подносила малиновый квас и пушистые простыни, а напоследок отыскала средство роста для волос. Гелла задумчиво его покрутила в руках и оставила на полке. «Прошлого не вернешь, а золотистые локоны наивной невесты в прошлом».